Глава 56. Под моей ладонью дверь из пещеры открылась, потому что как же не впустить хорошего Дакара? Или плохого, учитывая, что последним ею явно пользовался Дев. С пистолетами наготове Джем выглянул в коридор. Пусто. Ни одного охранника. Но это ничего не значило. Враги могли поджидать в следующей комнате, отделенной от нас прямым цилиндрическим проходом длиной 15 метров. Спрятаться здесь было негде. Каждый шорох разносился по всему коридору, и он, к сожалению, был единственным путем на базу. «Прошу тебя, жди здесь!» — прошептал Джем. Пригнувшись, он покошачьи шмыгнул в коридор и успел пройти метров 6, когда из-за дальней двери выскочили двое учеников Land Institute и выстрелили в него из своих лейденских пистолетов. Они явно нас поджидали, но Джем это предвидел, и его зигзауры грохнули на наносекунду раньше. Оба противника рухнули как подкошенные, а их мини-гарпуны, оставляя после себя хвосты искр, оцарапали стены коридора. Я напомнила себе о необходимости дышать. Облегчение внутри меня мешалось с ужасом. Неужели Джем их... Нет, это не могли быть настоящие пули. Я быстро оглянулась, но в пещере было пусто. Если эти выстрелы не поставили всю базу на уши, то это точно сделает мое колотящееся о ребра сердце. Джем пригнулся еще ниже и, не сводя глаз с выхода, сместился влево. Но больше из-за двери никто не вышел. Он прокрался до конца коридора, осмотрел все вокруг и пнул неподвижных охранников, удостовериться, что они действительно больше не представляют угрозы. «Чисто!» — тихо сообщил он. Я побрела на подкашивающихся ногах по проходу. Бок горел, бинты уже промокли от крови. Дойдя до Джема, я посмотрела на охранников, и при виде красных шишек в центре их лбов у меня с языка сорвалось имя всем известного плотника из Назарета. «Не поминай в суе!» — на автомате пожурил меня Джем. «Я стрелял резиновыми пулями. Они очнутся с жуткой головной болью, но живые». «Как ты еще не в шоке?» — спросила я. «Я уже много дней в перманентном шоке», — прошептал он и указал на следующий коридор. «Я правильно помню, это комната видеонаблюдения?» По пути в нее мы никого не встретили, что было странно, хотя, вероятно, объяснялось тем, что Джем только что выстрелил двоим охранникам в голову. Пока он остался караулить у двери, я пролистнула видео с разных камер. База выглядела преимущественно пустой, причем буквально. Из оружейной все вынесли. Из мастерской Луки исчезли все ящики с золотым уровнем доступа и экспериментальные альтек-приборы. В серверной Офелии компьютеры либо отсутствовали, либо стояли разобранные. Их жесткие диски наверняка забрали. А в лазарете... Я будто проглотила кубик льда, и он застрял у меня в горле. Койка была пуста. «Где Хьюит?» — спросила я. Джем вздрогнул. «Что?» «Погоди». Я дрожащими пальцами застучала по клавишам, проверяя другие камеры. Если я ошиблась, и заложники были на борту Аронакса, на экране возникла панорама главного причала, и я смогла выдохнуть. «Нашла!» — сказала я Джему. «Двое заносят его на носилках на Варуну!» Он нахмурился. «Зачем это им?» «Для страховки», — предположила я. «Они забрали с базы всю информацию и технику. Без Аронакса Варуна — их единственный способ убраться отсюда». Лицо Джема помрачнело. «А с Хьюитом у Варуны на борту маловероятно, что мы на них нападем. Что с другими заложниками?» «Не знаю». Я снова защелкала трансляциями с камер. «О!» Кубик льда скользнул по пищеводу. «Столовая. Хорошая новость, они все еще живы». Джем рискнул взглянуть на экран. Плохая новость состояла в том, что наши друзья были под дулами пистолетов. Лука, Офелия, Франклин и Тия стояли на коленях посреди зала со связанными за спиной руками. Двое захватчиков стояли позади них, нацелив им в головы лейденские пистолеты. И еще двое, тоже вооруженные мини-гарпунами-шокерами, кружили по комнате, словно ожидая приказаний. «Человеческие щиты», — пробормотал Джем. «Хьюита они забрали на яхту, а остальных оставили здесь под охраной, как еще один аргумент, чтобы мы позволили Варуне уйти. Нам нужно захватить столовую и добраться до яхты, прежде чем они отплывут. Но если мы туда ворвемся...» Над нами звякнула решетка вентиляции. От неожиданности я едва не выпрыгнула из своих реактивных ботинок. Джем навел пистолет на решетку, из-за которой высунулась голова крошечного металлического насекомого с мерцающими, как яйца Фаберже, глазками. Я с облегчением засмеялась. «Стрекопилот?» Конечно, я не могла утверждать наверняка, что это тот самый дрон, который завел нашу яхту в лагуну, но стрекоза ярко заискрила, как будто была рада нас видеть, после чего вылетела из своего убежища в компании еще полудюжины блестящих изумрудных подруг. «О, мои красотки!» Я провела пальцем по спинке стрекопилота, и ее крылышки затрепетали. «Я так рада, что вы в порядке!» Стрекозы затрещали жвалами и заискрили, ясно давая понять, что они думают о захватчиках на своей базе. Джем восхищенно покачал головой. «Они, наверное, все это время прятались в вентиляции». «Вентиляция». На задворках моего мозга заворочилась идея. Я посмотрела на дронов, затем на монитор, а затем на вентиляционную решетку. «Джем, у тебя есть нелетальные гранаты?» «Конечно. А зачем?» У него засверкали глаза. «О, я понял!» Он достал из патронташа одну из своих альтек-игрушек. «Стрекопилот, сможешь улететь с таким весом?» Крылышки стрекозы возмущенно завибрировали, и, высунув медный язычок, она обхватила им гранату. «Отлично», — сказал Джем. «Одна стрекоза отнесет, вторая выдернет чеку. Граната испускает короткий электромагнитный импульс. Людям она не повредит, но поджарит всю электронику в закрытом помещении. Стрекопилот, как только бросишь ее, улетай на всех парах». «Стой», — вмешалась я. «А она подействует на их лейденские пистолеты?» Джем склонил голову на бок. «По идее, должна. Обычно, чтобы уберечь электронику, достаточно тонкой металлической оболочки. Наши лейденские пули покрыты карбонатом кальция и хранятся в магазинах из немония. И если мы во время взрыва будем вне комнаты, наши пистолеты должны уцелеть. Но их... У них заряд несут гарпуны, которых ничто не прикрывает. Электромагнитный импульс должен хотя бы их закоротить, что сделает их менее опасными. А может, и вообще выведет пистолеты из строя». «Может». Он развел руками. «Ничего не могу обещать». «Значит, нужно придумать что-нибудь еще для отвлечения охраны». Трудно думать, когда болит бок, а в висках стучит от адреналина. Но я вспомнила, как ученики Л.И. атаковали Варуну после того, как мы вышли из Сан-Леандро. «Джем, а у тебя случайно нет...» Похоже, он думал в том же направлении, потому что договорил. «Светошумовой гранаты разработки Немо?» Он вытащил из патронташа еще одну гранату и по акулье улыбнулся. «Случайно есть, и мне кажется, кое-кому пришла пора платить по счетам».